Глава третья. История давно знавала пророчеств памятных немало, судеб, событий, повороты. Предсказывали звездочеты, астрологи, жрецы, халдеи и всех столетий чародеи. Гудибрас. Сатирическая поэма Сэмюэля Батлера 1612-1680, направленная против пуритан. Хозяин дома сразу же сообщил Мэнерингу, какие обстоятельства заставляют жену его лежать в постели, прося извинить ее за то, что она не приветствует его сама и не может заняться устройством его ночлега. Эти же особые обстоятельства послужили предлогом, чтобы распить с гостем лишнюю бутылку хорошего вина. — Я не могу спокойно уснуть, — сказал Лэрт, и в голосе его послышались уже нотки пробуждающегося отцовского чувства. — Пока не узнаю, что все обошлось благополучно. И если вам не слишком хочется спать, сэр, и вы соизволите оказать мне и Домине честь посидеть с нами, я уверен, что ждать нам придется не очень долго. Старуха Хауэтсон, баба толковая, тут как-то вот с одной девицей беда приключилась. Недалеко отсюда она жила. Нечего качать головой, Домини. Ручаюсь вам, что церковь все свое сполна получила. Что же ей еще надо? А брюхатой эта девица еще до венца стала. И представьте, тот, кто на ней женился и любил ее и уважал, ничуть не меньше. Вот какие дела, мистер Мэнеринг. А живут они сейчас в Веннане, и друг в друге души не чают. Шестеро таких ребятишек у них, что просто не наглядец. Кудрявенький Готфри, самый старший их желанное дитя, если хотите, так он сейчас уже на таможенной яхте. У меня, знаете, есть родственник, он тоже в таможне служит, комиссар Бертрам, а должность эту он получил, когда в графстве шла великая борьба. Вы, наверное, об этом слыхали, ведь жалобу тогда подавали в палату общин. Что до меня, то я голосовал за лэрда Белрадери. Но, знаете, отец мой был якобитом и участвовал в восстании Кенмора, поэтому он никогда не принимал присяги. Речь идет о присяге, утвержденной шотландским парламентом и не признававшейся его противниками. Словом, я хорошенько не знаю, как все это получилось, но что я ни говорил и что ни делал, они исключили меня из списков. А вместе с тем управляющему моему отличным образом разрешили подать свой голос за старого сэра Томаса Китлкорта. Так вот, я хотел вам сказать, что у бабки Хауэтсон дело спорится, и как только эта девица... На этом месте отрывочный и бессвязный рассказ Лэрда был прерван. На лестнице, которая вела на кухню, кто-то вдруг запел во весь голос. Верхние ноты были слишком уж высоки для мужчины, нижние чересчур низки для женщины. До слуха Мэнеринга долетели следующие слова. «В доме ладятся дела, коль хозяйка родила, пусть малышка, пусть малыш, Бога ты благодаришь». «Это Мэг Мэрилис, цыганка, клянусь самим Богом», — сказал мистер Бертрам. Домини, который сидел, положив ногу на ногу, издал какой-то неопределенный звук, похожий на стон, а потом, пустив густые клубы табачного дыма, растопырил свои длинные ноги и, переставив их, снова скрестил. — Чем вы недовольны, Домини? — Поверьте, что в песнях Мэг нет ничего худого. — Ну и хорошего тоже нет, — ответил Домини Сэмпсон голосом, ни с чем несообразная пронзительность которого была под стать всей его неуклюжей фигуре. Это были первые его слова, услышанные Мэнерингом. А так как последний не без любопытства ожидал, когда этому умевшему пить, есть, курить и двигаться автомату настанет черед заговорить, то резкие и скрипучие звуки, которые он сейчас услыхал, немало его позабавили. Но в это мгновение дверь отворилась, и в комнату вошла Мэг Мэрилис. Вид ее поразил Мэнринга. Это была женщина 6 футов ростом. Поверх платья на ней был надет мужской плащ. В руках она держала здоровенную терновую дубину, и вся ее одежда, если не считать юбок, более походила на мужскую, чем на женскую. Ее черные волосы выбивались из-под старомодной шапочки, извиваясь точно змеи-горгоны, и еще более усиливая необычайную суровость ее загорелого лица, на которое падали их тени, в то время как в блуждающих глазах горел какой-то дикий огонек, то ли подлинного, то ли напускного безумия. — Вот это хорошо, — Эллен Гауэн, — сказала она. — Леди уже слегла, а я тем временем на ярмарке в Драмсхурлахе. Как же стал бы отгонять от нее злых духов ты, и кто бы еще мог это сделать? А если, помилуй бог, на младенца напали бы эльфы и ведьмы? Кто бы тогда прочел над бедняжкой заклинание святого Кольма? И, не дожидаясь ответа, она запела: «Клевер папорота цвет отгоняет ведьм навет. Кто в Андреев день постится, с тем беда не приключится. Матерь Божия с ребенком или Кольм святой с котенком, Михаил с копьем придет, нечисть в дом не попадет». Она пропела это дикое заклинание высоким резким голосом и, подпрыгнув 3 раза вверх так высоко, что едва не стукнулась о потолок, в заключении сказала: «А теперь, лэрд, не угостите ли вы меня стаканчиком водки?» «Сейчас тебе подадут, Мэг. Садись там у двери и расскажи нам, что нового на ярмарке в Драмсхурлахе». «Верите, лэрд, очень там не хватало вас и таких, как вы. Уж больно девочки там хорошие были, не считая меня. И ни один черт ничего им не подарил. Скажи-ка, Мэг, а много ли цыган в тюрьму посадили? Как бог свят, только 3, лэрд. На ярмарке-то больше их и не было, кроме меня, как я вам уже сказала. И я даже удрала оттуда, потому не к чему мне в разные ссоры ввязываться. А тут еще Данбух прогнал Реда Ротсона и Джона Янга со своей земли, будь он проклят. Какой он дворянин! Ни капли в нем нет дворянской крови. Места ему, что ли, не хватало в пустом доме, что он и 2 бедных людей не мог у себя приютить? Испугался он, должно быть, что они репьи у него с дороги оберут или из гнилой березовой коры кашу себе сварят. Но есть и повыше их, кто все видит. Так вот, не запел бы еще как-нибудь на зорьке у него в амбарах красный петух? — Тише! Цмек! Не дело говоришь. — Что это все значит? — тихо спросил Мэнеринг Сэмпсона. — Пожаром грозит, — отвечал немногословный Домини. — Скажите же ради всего святого, кто она такая? — Потаскуха, воровка, ведьма и цыганка, — ответил Сэмпсон. — Вот уж поистине говорю вам, лэрд, — продолжала Мэг, пока они перешептывались между собой. — Только такому человеку, как вы, можно всю правду выложить. Говорят, что этот Данбух такой же дворянин, как тот нищий, который там вон внизу себе лачугу сколотил. А вы ведь, лэрд, действительно настоящий дворянин. И не первые 1 сотня лет идет уже вашему дворянству. И вы никогда не будете бедных со своей земли гнать, как бездомных собак. И знайте, что никто из нас на ваше добро руки не подымет. Будь у вас одних каплунов столько, сколько листьев на дубе. А теперь Взгляните кто-нибудь на часы, да скажите мне точно час и минуту, когда дитя родится, а я скажу вам, что его ждет. Ладно, Мэг, мы и без тебя все узнаем. У нас тут есть студент из Оксфорда. Он лучше тебя его судьбу предскажет. Он ее по звездам прочтет. — Ну, конечно, сэр, — сказал Мэннеринг в тон простодушному хозяину. — Я составлю его гороскоп по закону тройственности, как учат Пифагор, Гиппократ, Диоклес и Авиценна. Или я начну с того часа, когда мы начали рассмотрение дела, как учат Хейли, Мессагала, Ганвехис и Гвидо Боннет. Пифагор около 580-500 год до нашей эры, древнегреческий математик и философ, считавший число сущностью всех вещей, а Вселенную гармоническим сочетанием чисел, Гиппократ около 460-377 до нашей эры, выдающийся греческий врач, основоположник античной медицины, Диоклес, греческий геометр, 5 век до нашей эры, Авиценна, латинизированное имя среднеазиатского ученого, врача, философа и поэта Абу Али ибн Сины, 980-1037 годы. Хейли — имя нескольких арабских астрологов X-XI веков. Мессагала, Маха Аллан, еврейский астроном и астролог, 9 век. Гвидо Боннет, Бонатус де Форливио, итальянский астролог, 13 века. Одной из черт характера Сэмпсона, особенно располагавших к нему Бертрама, было то, что он не догадывался, когда над ним подтрунивали, так что Лерду, чье не слишком удачное остроумие не шло дальше самых плоских шуток, было особенно легко потешаться над простодушным Домини. Сам же Домини вообще никогда не смеялся и не принимал участия в смехе, поводом к которому служила его собственная простота. Говорят, что он рассмеялся всего только один раз в жизни, и в эту достопамятную минуту у хозяйки его квартиры сделался выкидыш, то ли от удивления по поводу столь неожиданного события, то ли от того, что она испугалась ужасных конвульсий, которыми сопровождалось это разразившееся вдруг громыхание. Когда он в конце концов понимал, что над ним подшутили, то единственным, что изрекал этот мрачный человек, были слова «удивительно» или «очень занятно», которые он произносил по слогам, не дрогнув при этом ни одним мускулом лица. В данном случае он подозрительно и странно посмотрел на юного астролога, как будто сомневаясь в том, правильно ли он понял его ответ. — Боюсь, сэр, — сказал Мэннеринг, оборачиваясь к Сэмпсону, — что вы принадлежите к тем несчастным, которым слабое зрение мешает проникнуть в звездные сферы и разгадать тайны, начертанные на небесах. Недоверие и предрассудки заслоняют таким людям истину. — В самом деле, — ответил Сэмпсон, — я держусь того же мнения, что и Исаак Ньютон, кавалер, директор монетного двора Его Величества, что наука астрология есть вещь совершенно пустая, легковесная и ничего не стоящая. С этими словами он сомкнул свои широко разъятые, как у оракула, челюсти. Ньютон Исаак, 1643-1727, гениальный английский физик, механик, астроном и математик, открывший закон всемирного тяготения. С 1695 года Ньютон был смотрителем, а с 1696 года — директором монетного двора в Лондоне. — Право же, — возразил ему Мэннеринг, — мне очень грустно видеть, что человек вашего ума и образования впадает вдруг в такое удивительное заблуждение и слепнет. Может ли сравниться коротенькая, совсем недавно получившая известность и, можно сказать, провинциальное имя Исаака Ньютона созвучными именами таких авторитетов, как Дариот, Бонат, Птолемей, Хейли, Эцтлер, Дитерик, Найбо, Пхарфурт, Зайль, Таустеттер, Агриппа, Дурет, Магинус, Ориген и Арголь? Дариот Клод, 1533-1594, французский медик и астролог. Птолемей Клавдий, II век, греческий астроном и географ, разработавший геоцентрическую систему мира. Его труд «Альмагеста» в течение почти тысячи лет был энциклопедией астрономических знаний. Дитерик Гельвиус, 1601-1655, немецкий врач и астролог. Найбоб Валентин, автор нескольких астрологических книг. Зайль Бенбрир, IX век, арабский астролог. Агриппа Нетесгеймский, Генрих Корнелиус, 1448-1535, немецкий врач, философ-алхимик. Дурет Дуретус, 1590-1650, французский астроном, среди работ которого «Новая теория планет», 1635 год. Магинус Жан-Антуан Маджини, 1555-1617, итальянский математик, астроном, астролог, известный как мастер составления гороскопов. Ориген, 185-253 годы, христианский богослов и философ, прозванный Адамантом. Арголь Джованни Арголи, 1609-1660, итальянский поэт и автор ряда работ по археологии и филологии. Разве не все, как христиане, так и язычники, как евреи, так и правоверные, как поэты, так и философы, разве не все они признают влияние звезд на судьбу? «Communis error» — «всеобщее заблуждение», — отвечал непоколебимый Домини Сэмпсон. «Нет, это не так», — возразил ему молодой англичанин. Это твердое и обоснованное убеждение. Это уловки обманщиков, плутов и шарлатанов, — сказал Сэмпсон. «Абусус нон толлит усум» — злоупотребление какой-нибудь вещью никак не исключает законного ее применения. Во время этого спора Эллен Гауэн был похож на охотника, который неожиданно попал в поставленный им же селок. Он поочередно поворачивал голову в сторону то одного, то другого собеседника, и, видя, с какой серьезностью Мэннеринг парировал доводы своего противника, и сколько учености он выказал в этом споре, начинал уже, кажется, верить, что тот не шутит. Что касается Мэг, то она уставила на астролога свой дикий взгляд, потрясенная его абракадаброй, еще более непонятной, чем ее собственная. Мэннеринг использовал это преимущество и пустил в ход весь трудный ученый лексикон, который хранился в его поразительной памяти и который, как это станет видно из последующего изложения, был ему известен еще с детских лет. Знаки зодиака и планеты в шестерном, четверном и тройном соединении или противостоянии, дома светил с фазами луны, часами, минутами. «Аль-Мутен, Аль-Моходен, Анахибазон, К...» катахибаза, он тысячи разных терминов подобного же звучания и значения снова и снова сыпались, как из рога изобилия, на нашего бесстрашного домини, природная недоверчивость которого позволила ему выдержать эту беспощадную бурю. Знаки зодиака, созвездия, расположенные по большому кругу небесной сферы, по которому Солнце совершает свое видимое годичное движение. В древности круг этот был разбит на 12 частей. В каждой части Солнца находится один месяц. При составлении гороскопа астрологи разделяли чертеж, круг или квадрат, на 12 частей зодий, где находились знаки зодиака, и 12 частей домов планет, куда помещались планеты в том положении на небе, в котором они находились в момент рождения человека или начала события. В зависимости от их расположения производилось предсказание. Каждая планета могла быть в различных соединениях, двойных, тройных и так далее, с другими планетами или небесными телами. В отличие от соединения планет, нахождение их по одну сторону от Земли, расположение планет в противоположных сторонах от Земли называлось противостоянием. Аль-Мутен, Аль-Моходен — астрологические термины. Анахибазон, Анабибизон — название восходящего угла лунной орбиты. Катахибазон, Катабибизон — нисходящий узел лунной орбиты. Наконец, радостное известие, что леди подарила своему супругу чудесного мальчика и сама чувствует себя хорошо, прервало затянувшийся спор. Бертрам кинулся в комнату жены. Мэг Мэрилис спустилась вниз на кухню, чтобы отведать свою порцию Гронинг-Молта и Кен-Но, а Мэнеринг, поглядев на часы и заметив очень точно час и минуту, когда родился ребенок, со всей подобающей учтивостью попросил, чтобы Домини указал ему какое-нибудь место, откуда можно было бы взглянуть на ночное небо. Гронинг-Молт, упоминаемый в тексте, — это пиво, которое варят, чтобы распить по случаю благополучного разрешения родильницы от бремени. Кен-Но — более древнего происхождения и, возможно, даже восходит к тайным обрядам Бонае Деае. Бона Деа — добрая богиня, италийское божество плодородия, в Риме считалось покровительницей женщин. Женщины приготовляют большой жирный сыр, причем все делается в тайне. Сыр предназначается для угощения кумушек, которые прислуживали во время родов. Сыр этот называется Кен-Но, не знаю, потому что ни один мужчина о нем ничего не знает. С особенной тщательностью его скрывают от хозяина, поэтому тот должен вести себя, как будто он ничего не подозревает. Он усердно угощает женщин и удивляется, что они упорно отказываются. Но как только он уходит, приносит Кен-Но, и каждая из кумушек получает свою порцию и запивает ее Гронинг-Молтом. Остатки женщины делят между собой и с той же напускной таинственностью уносят домой большие куски сыра. Примечание автора. Сэмпсон, ни слова не говоря, встал и распахнул стеклянную дверь, которая вела на старинную террасу позади нового дома, примыкавшую к развалинам старого замка. Поднявшийся ветер разогнал тучи, которые только что перед этим застилали небо. Полная луна светила прямо над его головой, а вокруг, в безоблачном просторе, во всем своем великолепии, сияли все ближние и дальние звезды. Неожиданная картина, которую их сияние открыло Мэнерингу, глубоко его поразила. Мы уже говорили, что в конце своего пути наш путешественник приближался к берегу моря, сам, однако, не зная, далеко ли ему до него оставалось. Теперь он увидел, что развалины замка Эленгауэн были расположены на возвышении, или скорее на выступе скалы, которая составляла одну из сторон тихой морской бухты. Новый дом, пристроенный совсем вплотную к замку, стоял, однако, чуть ниже, а за ним берег спускался прямо к морю естественными уступами, на которых виднелись одинокие старые деревья, и кончался белой песчаной отмелью. Другая сторона бухты, та, что была прямо против замка, представляла собой живописный мыс, полого спускавшийся к берегу и весь покрытый рощами, которые в этом зеленом краю доходят до самого моря. Из-за деревьев виднелась рыбацкая хижина. Даже сквозь эту густую тьму видно было, как на берегу передвигаются какие-то огоньки. Возможно, что это выгружали контрабанду с люгера, прибывшего с острова Мэн и стоявшего на якоре где-то неподалеку. Мэн, остров в Ирландском море, был известен своей контрабандной торговлей, принявшей особенно большие размеры в 1756-65 годах в связи с Семилетней войной. Едва только там внизу заметили свет в доме, как крики «Берегись, гаси огонь!» всполошили людей на берегу, и огни тут же потухли. Был час ночи. Местность поражала своей красотой. Старые серые башни развалин, частью еще уцелевшие, частью разрушенные, и там и сям покрытые ржавыми пятнами, напоминавшими об их глубокой древности, кое-где обвитые плющом, поднимались над краем темной скалы направо от Мэнеринга. Перед ним расстилался безмятежный залив. Легкие курчавые волны катились одна за другой, сверкая в лучах луны и ударяясь о серебристый берег, рассыпались нежно шуршавшей воздушной пеной. Слева лесные массивы вдавались далеко в океан. Луна своим колеблющимся сиянием озаряла их волнистые контуры, создавая изумительную игру света и тени, чаще прогалин, на которой отдыхает глаз, стремясь в то же время проникнуть глубже во все хитросплетения этой лесной панорамы. Наверху по небу плыли планеты, каждая в ореоле своего собственного сияния, отличавшего ее от меньших по размеру или более далеких звезд. Воображение удивительнейшим образом может обманывать даже тех, чья воля вызвала его к жизни. И Мэнеринг, разглядывая сверкающие небесные тела, готов был почти согласиться с тем, что они действительно влияют на события человеческой жизни, как склонны были тогда думать люди суеверные. Но Мэнеринг был влюбленным юношей, и возможно, что он находился во власти чувств, высказанных одним поэтом наших дней. Любовь приют свой в сказке обретает. Она легко заводит талисманы и в духов разных верит упоенно, в богов, ведь и сама она богиня, и в существа, что древностью воспеты, и прелести, и чар их знает силу, в дриад лесных, и фавнов, и сатиров, на горных склонах, в нимф, потоком бурным от глаз укрытых. Все теперь пропало. Им места в жизни не оставил разум, но, видно, есть у сердца свой язык. Он имена их прежние вспомянет, что ныне отошли к далеким звездам. Все духи, боги все, что здесь меж нами когда-то жили, землю поделив по-дружески с людьми, во мгле кромешной над нами кружат и судьбу влюбленных вершат оттуда. Так и в наши дни Юпитер все великое приносит, Венера все прекрасное дарит. Слова полковника Макса Пикколомини из драматической поэмы Шиллера «Валенштейн», часть первая, Пикколомини, действие третье. Однако в скором времени эти раздумья уступили место другим. «Увы», — подумал он, — «мой добрый старый учитель, который так глубоко вникал в споры между Хейденом и Чемберсом по поводу астрологии, посмотрел бы на все это другими глазами и действительно попытался бы, изучив расположение этих небесных светил, сделать выводы об их возможном влиянии на судьбу новорожденного, как будто путь небесных тел или их свечение могли заступить место божественного промысла или, по меньшей мере, управлять людьми в согласии с волей Господней. Мир праху его». Хейден Кристофер умер в 1623 году, автор ряда книг по астрологии. Между ним и уиндзорским каноником и астрологом Джоном Чемберсом, Чамбером, 1546-1604, выпустившим в 1601 году трактат против юдициарной астрологии, завязалась полемика. Хейден ответил книгой «Защита юдициарной астрологии». «Тех знаний, которые он передал мне, достаточно, чтобы составить гороскоп, и поэтому я сразу же этим займусь». Раздумывая обо всем этом, Гай Мэннеринг записал расположение всех главных небесных тел и вернулся в дом. Лэрд встретил его в гостиной и, сияя от счастья, объявил ему, что новорожденный — здоровый, хорошенький мальчуган, и что следовало бы по этому поводу еще выпить. Но Мэннеринг отказался, сославшись на усталость. Тогда Лэрд провел гостя в приготовленную для него комнату и простился с ним до утра.